Ко времени остановки на Родосе 10 дней круиза уже миновали. Пока пассажиры гуляли по берегу, Санта-Юфимия приняла на борт топливо, овощи, мясо и дополнительный запас вин. Еще она приняла на борт гостей, хотя выяснилось это только на следующее утро. Они шли по направлению к Криту, и в 11 часов Франклин начал обычную лекцию о Кноссе и Минойской цивилизации. Надо было быть поосторожнее, так как его аудитория, похоже, кое-что знала о Кноссе, а некоторые могли иметь и свои собственные теории. Франклин любил, когда ему задавали вопросы. Он не возражал, когда кто-нибудь делал маловразумительные или даже точные добавления к его рассказу. В таких случаях он благодарил человека вежливым кивком и невнятным «Герр профессор», как бы намекая, что одним из нас свойственен широкий взгляд на вещи, другие же, и это тоже прекрасно, любят забивать себе голову не слишком существенными деталями. Но кого Франклин не переносил, так это зануд, которым не терпелось проверить на лекторе свои любимые идейки. «Простите, мистер Хьюз, я вижу в этом что-то египетское». «Разве мы можем быть уверены, что это строили не египтяне?» «А вы не считаете, что Гомер писал в ту эпоху, к какой относит его, легкий смешок, или ее сочинение «Народ»?» «Я не эксперт по данному вопросу, но очевидно, что разумнее всего было бы предположить...» «Всегда попадался хотя бы один такой, который разыгрывал из себя пытливого и здравомыслящего любителя. Отнюдь не обманутый общепринятым мнением, он или она знал, что историки часто блефуют и что сложные проблемы лучше всего решать с помощью вдохновения и интуиции, не обременяя себя конкретными знаниями и исследовательской работой. Ваша трактовка очень интересна, мистер Хьюз. Но очевидно, что логичнее было бы. Франклину иногда хотелось заметить, однако он никогда этого не делал, что подобные смелые догадки о ранних цивилизациях частенько кажутся ему основанными на голливудских эпопеях с Кёрком Дугласом и Бертом Ланкастером в главной роли. Он представлял себе, как выслушает одного из таких умников и с иронией ответит ему: «Вы, конечно, понимаете, что фильм «Бен-Гур» нельзя считать абсолютно надежным источником, но не в этом плавании. И вообще, лучше подождать до тех пор, пока он не уверится, что очередное его плавание, последнее, и контракт возобновлен не будет. Тогда он позволит себе немного расслабиться. Он станет откровеннее со своими слушателями, менее осторожен в отношении спиртного, более восприимчив к брошенному украдкой взгляду». Гости опоздали на лекцию Франклина Хьюза о Кноссе, и он уже начал ту часть, в которой изображал собой сэра Артура Эванса, когда они открыли двойные двери и выстрелили в потолок, правда, только один раз. Франклин, все еще с головой погруженный в собственный спектакль, пробормотал: «Переведите, пожалуйста». Но этой старой шутки оказалось недостаточно, чтобы вновь привлечь внимание пассажиров. Они уже забыли о Кноссе и следили глазами за высоким человеком с усами и в очках, который направлялся к Франклину, чтобы занять его место за пюпитром. В обычных условиях Франклин отдал бы ему микрофон, предварительно вежливо спросив документы. Но поскольку в руках у человека был большой пулемет, а на голове один из тех тюрбанов в красную клетку, которые прежде были отличительным признаком симпатичных воинов-пустынников, верных Лоуренсу Аравийскому, а в последние годы стали отличительным признаком злобных террористов, охочих до пролития невинной крови, Франклин сделал простой жест, показывая, что уступает, и сел на стул. Его аудитория, как он еще подумал о ней в кратком приливе собственнических чувств, затихло. Все избегали неосторожных движений, все старались дышать бесшумно. Гостей было трое. и двое из них встали у дверей в лекционный зал. Высокий в очках, на миг превратясь едва ли не в ученого, постучал по микрофону, как делают лекторы во всем мире. Отчасти, чтобы проверить, работает ли техника, отчасти, чтобы привлечь к себе внимание. В данном случае второе вряд ли было необходимо. «Приношу извинения за беспокойство», — начал он, испустив один-два нервных смешка. «Но, боюсь, ваш отдых на некоторое время придется прервать. Надеюсь, что ненадолго. Все вы останетесь здесь, на своих местах, пока мы не скажем вам, что делать». Где-то в глубине зала прозвучал сердитый голос одного из американцев. «Кто вы такие? И какого черта вам надо?» Араб подался назад к только что оставленному микрофону и с презрительной вежливостью дипломата сказал: «Простите, но в данной ситуации я не намерен отвечать на вопросы». Затем, видимо, чтобы его не спутали с дипломатом, решил продолжить: «Мы не из тех, кто прибегает к насилию без необходимости. Однако, когда я стрелял в потолок, желая привлечь ваше внимание, я поставил вот эту маленькую защелку в положение, при котором пулемет стреляет одиночными выстрелами. Если ее передвинуть...» Он показал, как, приподняв оружие над головой, словно военный инструктор перед абсолютно неопытными новичками, пулемет будет стрелять, пока не опустеет магазин. «Надеюсь, это понятно?» Араб вышел из зала. Никто ничего не предпринимал. Кое-где шмыгали носом и всхлипывали, но в общем было тихо. Франклин глянул через зал в дальний левый угол, где находилась Триция. Его ассистенткам дозволялось посещать лекции, но только не сидеть прямо перед ним, а то мне в голову лезет всякая ерунда. Вид у нее был спокойный. Похоже, она считала, что все обойдется. Франклин хотел сказать: «Послушай, со мной никогда такого не бывало. Это ненормально. Я не знаю, что делать», но ограничился лишь неопределенным кивком. После 10 минут напряженной тишины американка лет 55 поднялась со своего места. Один из двоих охранников у двери сразу прикрикнул на нее. Она не отреагировала на это, так же, как на шепот и цепляющуюся за нее руку мужа. Она подошла к боевикам по центральному проходу, остановилась в нескольких шагах от них и произнесла четким, медленным голосом, в котором звучал готовый выхлестнуться ужас: «Мне надо в уборную! Слышите?» Арабы не ответили и не посмотрели ей в глаза. Они лишь сделали своими пулеметами короткое движение, со всей возможной ясностью говорящее, что сейчас она представляет собой большую мишень, и что всякая настойчивость с ее стороны подтвердит этот факт самым убедительным и роковым образом. Она повернулась, снова ушла на свое место и заплакала. Тут же зарыдала другая женщина в правой половине зала. Франклин опять взглянул на Трицию, кивнул, поднялся на ноги, умышленно не глядя на двоих охранников, и подошел к пюпитру. Как я уже говорил, он авторитетно прокашлялся, и все взоры обратились к нему. Я уже говорил, что Кносский дворец отнюдь не является памятником первого человеческого поселения в этом районе. Слои, которые мы называем минойскими, залегают на глубине до 17 футов, но самые ранние следы человеческого обитания находятся на глубине в 26 футов или около того. К моменту закладки первого камня, дворца, люди жили на этом месте уже по меньшей мере 10 тысяч лет.